Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучиться, раскаиваться и любить ее память, когда уже будет поздно. Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка и на захватывающую часть его тень от ширмы, и живо представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет, и она будет для него только одно воспоминание. «Как мог я сказать ей эти жестокие слова?» — будет говорить он. «Как мог я выйти из комнаты, не сказав ей ничего? Но теперь ее уж нет. Она навсегда ушла от нас. Она там». Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок. Другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу. На мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. «Смерть», — подумала она, и такой ужас нашел на нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти спички. Чтобы зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла. «Нет, все только жить». Ведь я люблю его, ведь он любит меня. Это было и пройдет, — говорила она, чувствуя, что слезы радости возвращения к жизни текли по ее щекам. И чтобы спастись от своего страха, она поспешно пошла в кабинет к нему. Он спал в кабинете крепким сном. Она подошла к нему и, сверху освещая его лицо, долго смотрела на него. Теперь, когда он спал, она любила его так, что при виде его не могла удержать слез нежности. Но она знала, что если бы он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что прежде чем говорить ему о своей любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после другого приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя. Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок-мужичок с взлохмаченную бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре, что и составляло его ужас, чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею, что-то страшное делает над ней. И она проснулась в холодном поту.